Часть вторая. Боги в жизни города. Глава девятая. Когда боги Олимпа получают гражданство. Однажды прекрасным ветреным днем бог Борей стал гражданином города Туриори, нового Сибариса в Великой Греции. Дело было так. В 379 году до нашей эры тиран Денис Сиракузский, воевавший с Карфагеном, отправил морем экспедицию против города Туриори. 300 кораблей, груженных тяжело вооруженными воинами в доспехах, несгибаемыми людьми, закаленными в боях. Северный ветер дул навстречу кораблям. Борей потопил корабли Дениса. Не повезло Денису. А граждане Туриори, спасенные Бореем, приняли декрет, присуждающий богу ветров гражданство. Ему, как новому гражданину, полагались дом и земельный надел. Каждый год они устраивали в честь его праздник. Чтобы не отстать от них, жители Афин, сыгравшие основную роль в закладке нового Сибариса, решили принять Борея в качестве родственника по браку, то есть свойственника. У них на берегу Илиса давно существовал храм бога Северного Ветра, который раньше, в 480 году до нашей эры, помог им в войне с персидской армадой близ мыса Артемисий. Жертвоприношение – декрет ассамблеи. Бог получает гражданство, жилище, подобное тем, в которых живут смертные, земельный надел, обеспечивающий его существование, или доходы от культа. Но случай бога Северного Ветра не является типичным для обитателей Олимпа, хотя происшедшее с ним детально показывает, насколько независимыми чувствовали себя греческие города даже тогда, когда они принимали решение присвоить гражданство какому-нибудь божеству. Возьмем бога выше всяких подозрений – Диониса. Район Аркадий – небольшой городок на берегу Альфея. Его называли Герайя по имени богини Геры, суровой мачехи Диониса, которой посвящен храм, совсем как у бога Пана. В честь Диониса там воздвигли сразу два храма. Первый посвящен ему как Окситосу, покровительствующему всякому размножению и росту, повелителю растительных соков, плодородия земли, божеству, которое может в один день взрастить виноградник. Второй храм воздвигнут Дионису Политосу, Дионису-гражданину. Он совсем не равнозначен Дионису Теосскому в его ипостаси главного городского божества, то квалифицируемого как публичное в Тралле, то как всенародное в Киме, городах, расположенных в Эолиде. Уникальный случай для олимпийского бога. Здесь Дионис находится в положении простого гражданина, безотносительно к какому-то определенному городу, как случалось, например, Гераклу стать тазийцем или Зевсу называться лакедемонянином. Просто Дионис из Аркадии в одежде горожанина и одновременно бог, каковым он являлся в своем родном городе Фивах, где он непрестанно слышит, как потомки Кадма, основателя города, прославляют его величие. Дионис Фиванский, которому нравится в окрестностях города превращаться в божество, которому поклоняются на 12 алтарях, алтаре 12 богов, можно сказать, вобравшему в себя весь Олимп, весь мир богов в двенадцатиричном склонении. 12 алтарей для величайшего из олимпийцев. И чтобы бросить вызов семье, владеющей необъятным небесным пространством, дядям и кузенам, обитающим на Олимпе, Дионис объявляет, что 3 своих алтаря он предназначает своей матери Семеле, одной из дочерей Кадма, смертной женщине, ставшей бессмертной и получившей божественное прозвище неистовой Менады Семелы, скачущей по небесному своду. Среди олимпийцев Дионис – гражданин и небожитель. Это еще одна уловка мастера переодеваний и любителя парадоксов. Но в его двойном предназначении со всей очевидностью проявился процесс, прекрасно вписавшийся в историю олимпийских богов. Процесс серьезных изменений в сообществе богов, последствия которых некоторые из наименее посвященных не сразу смогли оценить. Последствия и падения – которые наиболее сообразительные из олимпийской семьи, безусловно, просчитали сразу же. Итак, в один прекрасный день олимпийцы, собравшиеся на ассамблею, решили избрать для себя города, где им будут оказываться особенные почести. Назовем это ассамблеей, выражаясь языком политиков. Он нравился богам, как и горожанам в их декретах, а не собранием или семейным советом. Между собой олимпийцы теперь уже не скрывали интереса, который они испытывали к городам своих подопечных. Об этом открыто говорилось на самом высшем уровне и весьма громко. Разгневанная Гера собиралась войти в Трою и живьем пожрать Приама и сыновей Приама и всех вообще троянцев. Зевс угрожал: «Если и я, пылающий гневом, когда возжелаю град не спровергнуть, отчизну любезных тебе человеков, гнева и ты моего не обуздывай, дай мне свободу». А Гера в ответ: «Три для меня наипаче любезны Ахейские града: Аргос, холмистая Спарта и град многолюдной Микены. Их истреби ты, когда для тебя ненавистными будут, я не вступаюсь за них». Голоса становятся громче, разговор доходит до ушей зевак. Но никто еще не слышал о разделе городов между богами. У каждого свои пристрастия. Зевс клянется только алтарем Приама. Незабываемый курился на нем Фимиам. Аполлон же ни в чем не может отказать своему жрецу Хризу, и так же, как остров Хриза, дорог ему и город Тенедос. Однажды уже произошел раздел между богами. Между тремя братьями, сыновьями Кроноса, рожденными Атреей. Мир поделили на три части, и каждый получил свою область, свою сферу влияния. Посейдону — волношумное море, Аиду — подземный мрак царства мертвых, Зевсу — меж туч и эфира — пространное небо. Кинули жребий, но общую всем остается земля и Олимп многохолмный. Затем последовали выяснения отношений, и Зевс, повелитель громов и огненных молний, победил своего отца Кроноса. Тогда бог, царствовавший на небе, решил поделить все сущее поровну между бессмертными, определить положенные им пошлины. Верховная власть Зевса выковывалась в основном в более серьезных конфликтах, долгих сражениях, как, например, с титанами, соперниками Кронидов. Богам, вставших на его сторону, Зевс обещал сохранить их привилегии, если таковые имелись, или предоставить их по справедливости, если таковые отсутствовали. Между Кронидами и Титанами борьба шла за власть и за раздел сфер влияния. И когда счастливые боги, наконец, победили Титанов, силой разрешив свои споры о разделе сфер влияния, тогда, вдохновленные мудростью Гаи, они предложили Зевсу, олимпийцу с громовым голосом, взять на себя правление бессмертными, и он распределил между ними почести. Великий бог приступил к разделу, и, конечно, ему пришлось как-то уравнивать права. Гермес, появившийся с опозданием, занял свое место на Олимпе, получив причитающуюся ему часть прав, уменьшив одновременно часть наследства своего старшего брата Аполлона и так необиженного долей. Кроме того, в результате Элевсианского кризиса полномочия Гадеса, Деметры и Персефоны стали объектом новой жеребьевки. Но все это под присмотром Зевса, владыки Олимпа.